могла быть только самой Мэрилин Монро, объектом зависти мужчин. Но поскольку позади шел еще и сын, они наконец поняли, и воодушевление тут же сменилось облегчением с примесью какого-то неприязненного чувства. Тому, кто перестал обладать Мэрилин, некогда человеку сдержанному и избегающему людей, отныне не оставалось ничего иного, как придумывать что-нибудь в этом роде, выставляя себя на показ жадным посторонним взглядом, чтобы рикошетом получить при этом удовольствие и самому. Миллер долго услаждался овациями толпы, пока не удовлетворился и не вошел в кинотеатр, чтобы вкусить, наконец, и другие наслаждения, вызванные чувствами более тонкими и не столь мимолетными, теми, которых он добивался как драматург. Мэрилин приехала 10 минутами позже. На ней было черное платье, приоткрывающее хрупкую шею. Монтгомери Клифт держал ее под руку. Она остановилась перед камерой. Заулыбалась. В какой-то момент, потеряв над собой контроль, она выдала журналистам, забросавшим ее вопросами, свой секрет. Они снова стали допытываться у нее о причине развода. Она ответила легко и деликатно, сделав жест, словно дотрагивалась указательным пальцем до невидимого человека, находящегося совсем рядом. До него можно было дотронуться, но его тут уже не было. 8 февраля 1961 года, то есть неделю спустя после премьеры «Неприкаянных», Мэрилин оказалась в психиатрическом отделении клиники Пейна Уитни Cornell Medical Center, затерявшейся в веренице небоскребов вдоль Ист-Ривер. Журналисты, поспешившие туда за новостями, получали на все свои вопросы один ответ. «Мисс Монро здесь просто отдыхает». Димаджо был замечен у входа в клинику с чемоданом. Он скрылся бегством. Тем, кто гнался за ним, надеясь вырвать что-либо сенсационное, догнать его не удалось. Мэрилин легла в клинику для продолжительного курса лечения от хронической бессонницы. Но для нее это была не столько попытка отдохнуть, сколько репетиция смерти. Ибо что хорошего ждало ее еще в жизни? Какую работу предлагали ей, чтобы убить время? За несколько дней до того, как лечь в клинику, она получила предложение сняться на телевидении в «Дожде» Сомерсета Моэма, опять, как всегда, в роли жалкой проститутки. На этот раз под знойным солнцем Тихоокеанских островов ее убивает священник, которого она хотела совратить. Все это было как насмешку. Ни психиатры, ни те, кто выдавал себя за друзей Мэрилин, ни сценаристы, ни даже главный мыслитель Миллер не поняли, что надо разорвать сковывающую ее цепь ролей девиц легкого поведения. С каждым фильмом в ней росло чувство виновности. Они ускоряли скольжение по мрачному склону в пропасть. Ей не предлагали ничего лучшего, чем роли, в которых она выставляла на показ свои ноги, торс и спину. Упорно восхваляя формы ее тела, они воображали, что ей это льстит, тогда как ее губы не переставали с отчаянием и наивностью повторять. Достоевский, Диккенс, Мопассан, Томас Вульф, единственное противоядие отраве сексуальности, которую она соглашалась принимать, с удовольствием и с горечью в равной мере. Расставшись с Миллером, она действительно потеряла сон, и это ее пугало. У нее как будто ничего не болело, но в ней самой, во вдыхаемом ею воздухе, было что-то неустойчивое, какие-то перебои. Ложась в постель, она принимала снотворное, но она напрасно притворялась, что спит, тихо дышала, закрывала глаза. Это была комедия, которую она разыгрывала для себя самой. Она не могла уснуть. Это ее злило, бесило. Однако она лежала без сна и чувствовала, как ее опустошает, изматывает одно то, что ее глаза открыты даже при опущенных веках. И еще она потеряла вкус к книгам и думала лишь о часе, когда сможет увидеть своего доктора, живя исключительно для этого свидания. «За всю ночь я сплю только 30 минут. Надо не спеша увеличивать этот капитал в сон. Через неделю вы будете спать на 1 час дольше, и так, пока ваш ночной сон не достигнет нормальной продолжительности. А между тем я перед сном много занимаюсь гимнастикой. Вы перебарщиваете, но меня не тянет к книгам.